абсолютно уверенный в правильности своего видения и в своей способности добиться многого, Брин и Пейдж, работая в тандеме, двигались только по восходящей. Они не желали, чтобы кто-либо, конкуренты или внешние инвесторы, становился между ними или вмешивался в их деятельность. Это сочетание зависимости друг от друга и независимости от других стало ключевой составляющей их громкого успеха. Итак, я начал загружать веб-страницы. А Сергей помогал мне, потому что его интересовал интеллектуальный анализ данных и систематизация информации, продолжил свой рассказ Пейдж. Когда мы впервые увидели друг друга, то оба подумали, да, неприятный тип. Но очень скоро мы нашли точки соприкосновения и стали хорошими друзьями. Это было 8 лет назад. Потом мы приступили к работе над проектом, долгой и упорной работе, подчеркнул Пейдж. Он хотел внушить юным слушателям, что для того, чтобы трансформировать вдохновение во что-то материальное, нужно приложить большие усилия. Это был неоценимый опыт. Мы работали с раннего утра до позднего вечера, без выходных, и в итоге добились того, чего хотели, хотя сделать это было очень нелегко. Они рассказывали о Google своим друзьям и знакомым, и количество пользователей их поискового ресурса неуклонно росло. Очень скоро число запросов достигло 10 тысяч в день, и тогда мы взглянули на наши машины и констатировали, наша поисковая система работает на пределе своих возможностей. Нам нужно больше компьютеров. Это постоянная потребность Google. Нам всегда нужно больше компьютеров. Ученики и учителя, понимающие, закивали. Для них этот вопрос тоже актуален. И мы учредили свою фирму. Поскольку жили мы в Силиконовой долине, никаких проблем с этим у нас не возникло. У вас тоже много замечательных компаний, добавил он, имея в виду растущий в Израиле сектор высоких технологий. Поэтому здесь есть все условия для эффективной работы. Мы основали компанию. Она росла, росла и росла, и потому мы здесь. Вот такая она история Google, — закончил он. Последние слова Пейдж произнес на высокой ноте. Мне хотелось бы объяснить, почему я так рад встрече с вами. Благодаря новым технологиям и достижениям науки перед нами открылись новые возможности. Думаю, что большинство людей просто не осознают этого. А ведь сколько всего можно сделать, вооружившись новыми технологиями? Пример тому — наша компания. Двое одержимых парней, воспользовавшись ресурсами интернета и возможностями компьютеров и программного обеспечения, заставили заговорить о себе весь мир. Вы живете в поистине уникальное время. Так воспользуйтесь же этим преимуществом. Брин с места добавил, что они с Пейджем уже побывали в ряде европейских стран. Они ищут талантливых специалистов, так как собираются открыть представительство компании в других странах. Поиск для Сергея, обладающего, помимо всего прочего, замечательным чувством юмора, это перманентный процесс. Большая часть времени у нас уходит на то, чтобы освободить время для интернета, пошутил он. Мы бродим по нему каждый день. Вчера, например, я сидел в сети до 4 утра. Торчал там и сегодня утром. Интернет — это бесценный инструмент. Для меня, например, он уже стал чем-то вроде аппарата искусственного дыхания. Брину, уехавшему с родителями из Советского Союза в разгар антисемитской пропаганды и дискриминации по пятой графе, довелось пережить то же, что и большинству учеников этой израильской школы. Когда у его отца, Михаила Брина, поинтересовались, что побудило их с женой и маленьким сыном эмигрировать, он философски заметил: «Любовь человека к родине не всегда взаимна». Сергей почувствовал, что ему представилась уникальная возможность вдохновить этих ребят на великие дела. Он взял микрофон и встал, чтобы пообщаться с аудиторией. По дороге сюда ему рассказали, что в школе учатся самые одаренные дети со всей страны. На последней олимпиаде по математике ее ученики заняли 7 первых мест из 10. «Леди и джентльмены, девочки и мальчики», — произнес он, перейдя на русский, чем вызвал восторг и бурные аплодисменты. «Я родился в СССР и эмигрировал в Соединенные Штаты Америки в возрасте 6 лет. Мои родители, как и родители многих из вас, русские и евреи. Мой отец — профессор математики. Родители всегда прививали мне интерес к учебе. Почему я об этом говорю? Мне сказали, что ваша школа недавно взяла 7 из первых 10 мест на Национальной математической олимпиаде. Эти слова школьники тоже встретили благодарными аплодисментами. Но я, — продолжил Сергей, — хотел бы спросить вот что. А как же остальные 3 места? Аудитория разразилась смехом. У вас тут есть кое-что, чего я, будучи школьником, был лишен. Это, во-первых, хорошая погода и окна. Да-да, самые обыкновенные окна. У здания моей школы в Мэриленде, которые строили в разгар энергетического кризиса 1970-х, были стены метровой толщины и не было окон. Вам очень повезло, что вы учитесь в таких прекрасных условиях. А во-вторых, тогда у нас еще не было интернета. А теперь ответьте-ка мне на один вопрос. Кто из вас вчера заходил в интернет? Поднялся лес рук. Кто искал в интернете информацию? И снова лес рук. Брин знал, что продвинутые в вопросах высоких технологий и интересующиеся новинками израильтяне уважают Google и часто им пользуются. Но он не мог отказать себе в удовольствии пообщаться с аудиторией. Чувство юмора Сергея подкупает многих, а вот его шалости понимают не все, потому что практически невозможно определить, когда он серьезен, когда хитрит, а когда просто дурачится. «Вы пользовались Alta Vista?» — спросил он и поднял правую руку, показывая ученикам, что им нужно сделать, если они прибегали к услугам этого гиганта, поверженного Google. «А может, X-Site? Каким же поисковиком вы пользовались?» Не делая паузы, которая выдала бы его шутливый тон, он вернулся к тому, о чем начал говорить минуту назад. «Когда я учился в школе, у меня не было доступа ни к интернету, по крайней мере, в его сегодняшнем виде, ни к веб-пространству. Но с тех пор многое изменилось. И теперь каждый из вас может отыскать в сети любую информацию».